главное же состоит в принудительной силе литературы. Создавая жанровые, стилевые и тому подобные образы действительности, она тем самым помещает между ней и читателем смысловую, категориальную, ценностную сетку, предлагает ему взглянуть на жизнь и на самого себя сквозь эту сетку, заставляет думать в предустановленных категориях и далее вести себя в соответствии с этими категориями. Это опасность, грозящая даже большому, высокому искусству, когда оно соскальзывает на повторение готовых образцов, приобретает поистине катастрофические размеры в произведениях современной массовой литературы, которая сознательно стремится внушить читателю простые и твердые истины, превратившись тем самым в одно из важнейших средств манипулирования человеческим сознанием. Вот эту-то опасность, этот зазор между реальностью и литературой, между живой жизнью и ее условными образами, Виан как раз и ощущал с необычайной остротой. Отсюда и пародирование этих образов, игра, иногда веселая и почти добродушная, чаще насмешливая, злая, издевательская, с любыми литературными ситуациями, мотивами, приемами, которые готовы отлиться в штамп, подменяющий собою действительность. Виан же стремится освободить эту действительность от всех привычных видов литературной упаковки, а саму эту упаковку дискредитировать, показав ее условность по отношению к жизни. Пародийная игра Виана имеет не случайный или эпизодический, а тотальный и целенаправленный характер. По своему размаху и основному смыслу она во многом сопоставима с пародийными энциклопедиями Рабле, Жарри, Джойса. Борис Виан пародирует все, что превратилось или только может превратиться в клише. Канонические формулы ренессансной любовной лирики и кодифицированную стилевую манеру классицистов, подчеркнутую исповедальность поэтов-романтиков и нарочитую приземленность писателей-натуралистов, классическую ясность парнасцев и стию-символистов, но с особой охотой, естественно, современную ему литературу, например, расхожие описательные приемы модного в свое время романа-фельетона. Солнце смотрело на мир своими ясными глазами, и природа радостно смеялась в ответ, обнажая в знойной улыбке все свои зубы, добрая половина которых была золотой, попрыгунчик и планктон, или автобиографию падшей девушки из романов розовой серии «Мой отец, в прошлом преподаватель хороших манер в пансионе Притон, разбогатев, удалился в поместье, чтобы насладиться прелестями своей служанки, а моя мать, которую ему удалось соблазнить ценой неимоверных усилий, так как он был очень уродлив, не последовала за ним и жила в Париже, попеременно то с архиепископом, то с комиссаром полиции. Печальная история». Или поведение и речевую манеру гангстеров из полицейских романов. Майор достал пистолет и, не целясь, отстрелил горлышко у бутылки. Ошеломленные гости обернулись. «Уматывайте», — сказал майор. «Мужики, уматывайте, бабы могут остаться. Вечеринка у Леобиля».